Глава 37. Попробуй. Она спала, и ей снилась мама, королева. Мама протягивала ей ложку и говорила: «Попробуй, моя хорошая, попробуй, горошинка, и скажи мне, вкусно или нет?» Принцесса наклонилась вперед и отпила немного супа из протянутой мамой ложки. «Мамочка!» — воскликнула она. «Как вкусно! Я такого супа никогда не пробовала!» «Верно!» — согласилась мама. «Замечательный суп!» «А можно еще?» — спросила горошинка. «Я дала тебе попробовать, чтобы ты никогда не забывала этот вкус!» — сказала мама. «Запомни этот вкус навсегда!» «Я хочу еще!» Но едва принцесса произнесла эти слова, мама куда-то исчезла, и тарелка с ложкой исчезли вместе с ней. «Неужели снова расставаться?» — огорчилась горошинка. «Неужели опять утрата?» Но тут она вдруг услышала свое имя. Принцесса радостно обернулась, надеясь, что снова появилась мама. Но голос был не мамин. Он принадлежал кому-то другому. Шел откуда-то издалека и велел ей просыпаться. «Просыпайся! Просыпайся!» Принцесса открыла глаза. У ее постели стояла Мигги Рисоу. В одной руке у нее был нож, а в другой — свеча. Горошинка удивилась. «Миг? Ух ты!» — шепотом воскликнула Миг. «Говорите!» — скомандовала Раскура из кармана фартука. Миг зажмурилась и заученно протараторила. «Если хочешь оставаться в живых, принцессочка, пойдем со мной!» «Это еще зачем?» — возмутилась горошинка, которая вовсе не привыкла слушаться, кого попало. «Ты что выдумала?» Миг перестала жмуриться и прокричала. «Ты пойдешь со мной, и внизу в подземелье у нас будут уроки. У тебя много длинных, а у меня немножко коротких. А потом ты станешь мной, а я тобой». «Нет!» — завопил Раскура из кармана. «Нет! Все неправильно! Все не так!» «Чей это голос?» — вскинулась принцесса. «Мой, ваше высочество!» Раскура выполз из кармана фартука и устроился на плече Миг, обвив ее шею хвостом, чтобы не свалиться. «Ваше высочество!» — повторил он, снял ложку с головы и осклабился, обнажив оба ряда мерзких хищных зубов. «Думаю, вам следует сделать так, как предлагает Мигги Рисоу. Как вы сами видите, в руках у нее нож, прибольшой и приострый, и она может пустить его в ход. По моей команде». «Что за бред?» — фыркнула горошинка. «Вы не смеете мне угрожать! Я принцесса!» «Нам-то это отлично известно. Зато ножику совершенно все равно, что вы особо королевской крови. И кровь из вас польется совершенно такая же, как из любого другого человека». Горошинка посмотрела на Миг. Миг улыбнулась. Нож сверкнул отраженным от пламени светом. «Миг!» — окликнула девочку принцесса, и голос ее чуть дрогнул. «Кстати», — добавил Раскура, «не думаю, что мне придется долго уговаривать Миг сделать этим ножиком чик-чик. Миг очень опасный человек, принцесса, и ей очень легко внушить все, что угодно». «Но мы с ней друзья! Правда, Миг?» «Чё?» «Поверьте, принцесса, вы с ней не друзья», — твердо сказал Раскура. «И Полагаю, будет лучше, если вы станете вести переговоры исключительно со мной. Ибо главный здесь я. Посмотрите же на меня!» Горошенко в упор посмотрела на Раскура, сидевшего на плече Мик с ложкой на голове. Сердце ее ёкнуло. «Вы видели меня раньше, принцесса?» «Нет!» Горошенко опустила глаза. «Я тебя не знаю!» «Читатель, ты ведь понял, что она его узнала?» Она поняла, что это та самая крыса, которая свалилась с люстры в мамин суп. И на голове его красовалась мамина ложка. Принцесса отвела взгляд, стараясь сдержать накативший на нее гнев. «Смотрите внимательнее, принцесса! Или я так противен? Неужели у особ королевской крови столь тонкие чувства, что они не в силах смотреть на крыс?» «Я тебя не знаю», — повторила Горошенко. «А смотреть на тебя я вовсе не боюсь». Она медленно подняла голову и с вызовом поглядела на Раскура. «Отлично», — сказал крыс. «Будь по-вашему. Вы меня не знаете. Тем не менее, вам стоит подчиниться моим требованиям, поскольку у моей подружки... Да-да, у этой самой. Имеется нож. Вылезайте из кровати, принцесса. Нам предстоит небольшое путешествие. Прошу вас одеться в то платье, в котором вы недавно были на банкете. Оно мне очень понравилось». «И корону наденьте», — добавила Мик. «У принцессочки непременно должна быть корона на голове». «Да-да, верно», — подтвердил Раскура. «Не забудьте корону, принцесса». Не сводя глаз с Раскура, Горошенко откинула одеяло и слезла с кровати. «Побыстрее!» — потребовал крыс. «Наше небольшое путешествие должно произойти сейчас, до рассвета, пока все в замке спят крепким сном. Они даже не ведают, даже не подозревают, какая участь постигла их принцессу». Горошенко достала из шкафа платье. «Оно!» Раскура довольно кивнул и сказал сам себе. «Это то самое платье. Так и сияет, так и переливается. Просто чудо!» «Тут много пуговиц на спине», — сказала Горошенко. «Мне самой не справиться. Мик должна мне помочь». «Принцесса, неужели вы решили, будто сможете перехитрить крысу? Наша дорогая Мигири Соу ни за что не выпустит из рук нож. Ни на мгновение. Правда, Мик? Вы не выпустите из рук нож, потому что иначе вам не стать принцессой. Понимаете?» «Ух ты!» — воскликнула Мик. «А я и не подумала». Так и вышло, что Мик осталась стоять с ножом в руках, а Горошенко была вынуждена присесть и позволить Раскура ползать по своей спине, застегивая пуговицы. Принцесса сидела совершенно неподвижно, лишь облизывала губы, поскольку ей казалось, что на них сохранился солоноватый и в то же время сладостный вкус супа, которым мама кормила ее во сне. «Я не забыла этот вкус, мама», — прошептала Горошенко. «Я не забыла тебя. Я не забыла наш суп».